По всем известиям, возвращение князя Василия Шуйского было началом великого заговора и решило судьбу лжи Дмитрия, который изготовил легкий успех оного, досаждая боярам, духовенству и народу, презирая веру и добродетель. Может быть, следуя иным, лучшим правилам, он удержался бы на троне и вопреки явным уликам в самозванстве. Может быть, осторожнейший из бояр не захотели бы свергнуть властителя, хотя и незаконного, но благоразумного, чтобы не предать отечество в жертву безначалью. Так, вероятно, думали многие в первые дни Растригина царствования. Ведая, кто он, надеялись, по крайней мере, что сей человек удивительный, одаренный некоторыми блестящими свойствами, заслужит счастье делами достохвальными. Увидели безумие и восстали на обманщика. Ибо Москва, как пишут, уже не сомневалась тогда в единстве Отрепьева и Лжедмитрия. Любопытно знать, что самые ближние люди Растригины не скрывали истины друг от друга. Сам несчастный Басманов в беседе искренней с двумя немцами, преданными Лжедмитрию, сказал им: «Вы имеете в нем отца и благоденствуете в России. Молитесь о здравии его вместе со мною, хотя он и не сын Иоаннов, но государь наш, ибо мы присягали ему, и лучшего найти не можем». Так Басманов оправдывал свое усердие к самозванцу. Другие же судили, что присяга, данная в заблуждении или в страхе, не есть истинная. Сию мысль еще недавно внушали народу друзья Лжедмитриевы, склоняя его изменить юному Федору. Сею же мыслью успокаивал и шуйский россиян добросовестных, чтобы низвергнуть бродягу. Надлежало открыться множеству людей разного звания, иметь сообщников в синклите, духовенстве, войске, гражданстве. Шуйский уже испытал опасность ковов, лежав на плахе от нескромности своих клевретов. Но с того времени общая ненависть к Лжедмитрию созрела и ручалась за вернейшее хранение тайны. По крайней мере, не нашлось и предателей изветников. И Шуйский умел в глазах самозванца, ежедневно с ним веселясь и пируя, составить заговор, коего нить шла от царской думы через все степени государственные до народа московского, так что и многие из ближних людей Отрепьева, выведенные из терпения его упрямством в неблагоразумии, пристали к сему кову.